Глава 10. Деликатный вопрос. Мышцы у Рорана на спине хрустели и трещали, когда он выковыривал из земли этот валун. На мгновение, придержав огромный камень ляжками, он с рычанием поднял его над головой и, наверное, целую минуту держал эту сокрушительную тяжесть на вытянутых руках, а когда его плечи дрогнули, бросил камень на землю перед собой. Валун упал с глухим грохотом, на несколько дюймов уйдя во влажную землю. По обе стороны от Рорана 20 варденов с огромным трудом ворочали такие же тяжеленные глыбы. Впрочем, это удавалось только двоим из них. Остальные, бросив бесполезные попытки, принялись за более легкие камни. Роран был рад, что месяцы, проведенные на кузне у Хорста, и долгие годы тяжелой фермерской работы дали ему достаточно сил, чтобы кое в чем превзойти тех, кто лет с 12 каждый день держит в руках боевое оружие. Роран несколько раз взмахнул руками, как бы стряхивая с них жгучую боль, вызванную перенапряжением, и сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Воздух приятно холодил его обнаженную грудь. Он растер правое плечо, обхватив ладонью его округлую поверхность и ощупывая ее пальцами, и в очередной раз убедился, что от укуса Раззака не осталось и следа. Он улыбнулся. Приятно было снова чувствовать себя здоровым. Короткий пронзительный крик боли заставил Рорана оглянуться. Олбрих и Баудер упражнялись в фехтовании с лангом, смуглым, покрытым боевыми шрамами ветераном, который учил их различным боевым искусствам. Даже сражаясь с двумя противниками одновременно, Ланг одолевал их и своим деревянным учебным мечом уже разоружил Баудера и как следует врезал ему по ребрам. А потом так ударил Олбриха под коленку, что тот растянулся на земле, как лягушка. И все это в течение нескольких секунд. Роран отлично понимал этих ребят. Он и сам только недавно завершил свое обучение у Ланга. И эта школа оставила на его теле еще несколько новых отметин в придачу к тем, что уже слегка побледнев, красовались там после Хилгринда. Вообще-то он по большей части предпочитал пользоваться своим молотом, а не мечом. Однако все же считал, что следует уметь управляться и с клинком, когда того потребует ситуация. Холодное оружие требовало куда большей тонкости и точности, чем, по мнению Рорана, заслуживали сражения с воинами Гальбаторикса. Один приличный удар молотом фехтовальщику по запястью, рассуждал он, и этот воин, даже если на нем доспехи, будет куда сильнее занят своими переломанными костями, чем защитой от противника. После сражения на пылающих равнинах Насуада официально предложила жителям Карвахала присоединиться к варденам, и все они ее предложение приняли. Те же, кто наверняка отказались бы, и так предпочли остаться в Сурде, когда жители Карвахала останавливались в Дауте на пути к пылающим равнинам. И теперь каждый дееспособный мужчина вытащил свое оружие. Самодельное копье и щит. И принялся постигать воинское искусство, чтобы сравняться в этом отношении с любым противником, которого пошлет ему судьба. Обитатели долины Паланкар привыкли к нелегкой жизни. Размахивать мечом оказалось не труднее, чем рубить дрова, и гораздо легче, чем поднимать целину или мотыгой выкапывать свеклу на поле в несколько акров, да еще и под палящим солнцем. Те, кто обладал каким-либо полезным ремеслом, и продолжали им заниматься, оказывая варденам те или иные услуги. Однако в свободное время и эти люди тоже старательно упражнялись в боевых умениях, ибо когда прозвучит сигнал боевой тревоги, расчет в лагере был на каждого. Вернувшись из Хелгринда, Роран с неизменным пылом предавался подобным занятиям. Помочь варденам победить Империю, а значит в итоге и Гальбаторикса, вот то единственное, что он мог сделать, чтобы защитить своих односельчан и Катрину. Он был не настолько самонадеян и отнюдь не рассчитывал в одиночку качнуть в свою сторону маятник войны. Однако же верил в собственные силы и свою способность сплачивать людей и понимал, что если соберется как следует, то сможет значительно увеличить шансы Варденов на победу. Однако же он должен был оставаться живым, а это означало, что он обязан заботиться о своем физическом здоровье и как можно лучше овладеть оружием и приемами, призванными для уничтожения противника, чтобы самому не пасть от руки более искушенного и умелого врага. Роран прошел через площадку для фехтования, направляясь в свою палатку, которую делил с Баудером, и на небольшом лужку с густой травой заметил бревно футов в 20 длиной, очищенное от коры и до блеска отполированное тысячами рук, которые каждый день касались его. Не замедляя шага, Роран повернул к этому бревно, подсунул пальцы под его толстый конец, приподнял и, кряхтя от напряжения, поставил на попа. Потом чуть толкнул бревно, и оно упало в другую сторону. А Роран, ухватившись уже за более тонкий его конец, повторил все сначала. Когда у него уже совсем не осталось сил на возню с бревном, он бросил это занятие и рысцой пробежался между рядами серых полотняных палаток, на бегу приветствуя Лоринга, Фиска и других своих земляков, а заодно и не слишком знакомых ему варденов, которые приветственно махали ему рукой и кричали дружески. «Эй, молотый боец, привет!» «Привет!» – отвечал он им, думая. «Как все-таки странно, что тебя знают люди, с которыми ты прежде никогда не встречался». Минута, и он нырнул в палатку, ставшую ему домом. Присев на корточки, он убрал лук, каучан со стрелами и тот короткий меч, что подарили ему вардены. Схватив бурдюк с водой, Роран выбежал из палатки на солнышко и, выдернув затычку, вылил содержимое бурдюка себе на плечи и на спину. Мыться как следует Рорану удавалось нерегулярно и нечасто. Но сегодня день был особый, и ему хотелось быть чистым и свежим в предвкушении грядущих событий. Ребром остро заточенной щепки он соскреб грязь с рук и ног, почистил ногти, хорошенько причесался и даже слегка подстриг бороду. Удовлетворенный своим видом, который действительно стал куда более презентабельным, Роран натянул только что выстиранную рубаху, закинул за пояс молот и уже направился было на другой конец лагеря, когда заметил, что из-за угла палатки за ним следит Биргит, обеими руками сжимая кинжал в ножнах. Роран так и застыл, готовый при малейшей провокации с ее стороны выхватить молот. Он знал, что ему грозит смертельная опасность, что несмотря на всю свою силу и храбрость, он вряд ли сумеет победить Биргит, если она вздумает на него напасть, ибо эта женщина, как, впрочем, и он сам, всегда преследовала своего врага с упорством безумца. «Роран!» – окликнула его Биргит. «Ты как-то просил меня помочь тебе, и я согласилась, потому что хотела отыскать тех раззыков, что сожрали моего мужа, и убить их. Разве я не выполнила условия нашей сделки?» «Выполнила». «А ты помнишь, как я пообещала тебе, как только раззыки будут мертвы, я непременно получу компенсацию за ту роль, какую ты сыграл в смерти Квимби?» «Помню». Биргит все более нервно сжимала в руках кинжал. На запястьях у нее вздулись вены. Кинжал на добрый дюйм показался из ножен, сверкнув сталью. Потом снова исчез в своем убежище. «Хорошо», — сказала Биргит. «Не хотелось бы, чтобы память тебе изменила. И я непременно потребую от тебя компенсацию, сын Гэрроу. Можешь не сомневаться». И она быстрыми решительными шагами пошла прочь, а кинжал мгновенно исчез в складках ее платья. Выдохнув, Роран плюхнулся на стоявшую рядом табуретку и потер горло, убежденный в том, что ему только что удалось избежать неизбежного. Биргит, несомненно, воткнула бы свой кинжал ему в глотку, если бы у нее действительно было такое намерение. Эта встреча встревожила Рорана, но ничуть не удивила. Он в течение всех этих месяцев прекрасно знал о ее намерениях, еще с тех пор, как они покинули Карвахал. И понимал, что в один прекрасный день ему придется все-таки решить вопрос о своем долге перед нею. Над головой у него плавно пролетел ворон, и Роран, проследив за птицей, почувствовал, как светлеет у него на душе. Потом улыбнулся и сказал себе: «Ну что ж, человек редко знает тот день и час, когда ему суждено умереть. Я могу быть убит в любую минуту, но ни черта не могу сделать, чтобы это предотвратить. Чему быть, того не миновать. И я не стану тратить зря время на бессмысленные опасения. Несчастья всегда обрушиваются на тех, кто их ждет. Самое главное – уметь найти счастье в кратких перерывах между чередой несчастий. Биргит все равно поступит так, как подсказывает ей совесть. И уж когда это случится, тогда и я буду что-то предпринимать». У левой ступни он заметил какой-то желтоватый камень, поднял его и принялся разглядывать. Затем, сосредоточившись изо всех сил, произнес магические слова: «Стейн, Рейза!» Но камешек его приказу не подчинился и остался неподвижен. Роран сердито всхрапнул и отшвырнул его прочь. Затем он встал и широкими шагами пошел меж палатками, пытаясь на ходу развеять затянувшиеся у горла тесемки. Однако узел не поддавался, и он плюнул на это занятие, поскольку уже добрался до жилища Хорста, палатка которого была раза в два больше всех остальных. «Эй, привет! Дома кто есть?» – крикнул Роран и постучал костяшками пальцев по крепежному шесту у входа. Катрина вихрем вылетела из палатки. Рыжие волосы развивались у нее за спиной, как крылья. Она обхватила его за шею, и он со смехом приподнял ее над землей, обняв за талию и немного покружил. Так что все вокруг, кроме ее лица, слилось для него в сплошную неясную полосу. Затем он бережно поставил Катрину на землю, она чмокнула его в губы раз, два, целых три раза. А он, замерев, впился взглядом в ее глаза, чувствуя себя самым счастливым человеком на земле. «Как хорошо от тебя пахнет», – прошептала Катрина. «Ну, как ты?» Единственное, что омрачало его радость, это то, какой худенькой и бледной стала его любимая после мрачных подземелий Хилгринда. Жаль, подумал он, что нельзя было этих проклятых раззыков взять в плен и подвергнуть тем же мучениям, каким они подвергли Катрину и ее отца. «Каждый день ты меня об этом спрашиваешь, и каждый день я отвечаю. Мне лучше. Наберись же терпения. Я поправлюсь. Просто нужно немного времени. Самое лучшее лекарство для меня сейчас – это быть с тобой и наслаждаться теплым солнышком. Это доставляет мне такое наслаждение, что и описать невозможно». «Но я не только об этом спрашиваю». На щеках у Катрины пятнами заалел румянец. Она гордо вскинула голову, и губы ее искривились в недоброй усмешке. «Ну-ну, ты что-то совсем обнаглел, господин хороший. Слишком даже, я бы сказала. И я совсем не уверена, что мне следует оставаться с тобой наедине. Боюсь, как бы ты снова не начал со мной вольничать». То, как она это ответила, наконец-то полностью погасило тревогу в его душе. «Вольничать, да? Ну, раз ты уже считаешь меня наглым мерзавцем, то я, пожалуй, все-таки и впрямь позволю себе кое-какие вольности». И он поцеловал ее так крепко, что она в итоге забилась, не пытаясь, впрочем, вырваться из его объятий. «О!» – с трудом выдохнула она. «Да чего же трудно с тобой спорить, Роран Молотобоец?» «Такой уж я». И он, мотнув головой в сторону палатки, тихонько спросил: «А Элейн знает?» «Знала бы, если бы не была так поглощена собственной беременностью. Боюсь, как бы тяготы долгого пути из Карвахала сюда пагубно не сказались на ее ребенке. Ее все время тошнит, и боли у нее бывают. В общем, это не совсем нормально. Гертруда все время пытается ей помочь, да только не очень-то много она может сделать. Так или иначе, а чем раньше Эрагон вернется, тем лучше. Я не уверена, долго ли я смогу хранить нашу с тобой тайну». «У тебя все отлично получится, я уверен». Роран выпустил ее и, одернув свою рубаху, немного разгладил ее на груди. «Но, и как я выгляжу?» Катрина критически его осмотрела, потом послюнила пальцы и бережно пригладила ему волосы, старательно убирая их со лба. Обнаружив, что тесёмки его рубахи затянулись в узелок, она принялась возиться с ними, приговаривая. «Тебе надо больше внимания обращать на свою одежду». «Но одежда не пытается меня прикончить». «Ну и что? Сейчас ведь всё по-другому. Ты – брат настоящего всадника. Вот и должен выглядеть соответствующим образом. И люди от тебя этого ожидают». Он позволил ей делать с ним всё, что угодно, пока она не осталась довольна его внешним видом. Поцеловав её на прощание, он прошёл ещё с полмили до центра огромного лагеря варденов, где стоял красный шатёр Насуады, над которым развивался и хлопал на восточном ветру флажок с изображёнными на нём чёрным щитом и двумя параллельными мечами.